Жёлнижи не собирались дожидаться, пока их намотают на гусеницы, и ринулись на утек. На военном языке это называлось красиво. Быстрое продвижение в тыл, но по сути оставалось обычным драпом. Вот только Хайнц Гудериан совершенно не собирался отпускать убегающих, и наперерез бегущим полякам вышли машины 3-го танкового полка. Особенно страшным для отступающих оказалось наличие в боевых порядках полка итальянских огнеметных танкеток ЦВ-33ЛФ. 79 итальянские машины имели бронированные прицепы на 520 литров напалма. Алессандро Сталин знал, что предложить своим самым верным союзникам. И случилось то, что должно было случиться. Вторая пехотная дивизия польской армии перестала существовать. В прорыв устремились вторая танковая и 17-я пехотная дивизии Ротвера, а также ротфронтовские дивизии Красная Германия и механизированная бригада Иосиф Сталин. Сталин неторопливо мерил шагами свой кабинет, недовольно хмурясь и сжимая в руках трубку, подаренную сыном. Он скосил взгляд на темное дерево и в первый раз за этот день улыбнулся. Он действительно считал Александра своим сыном, и в этой любви не было места генам или происхождению, а было лишь полезности для страны и верности долгу. А этого у Сашки предостаточно. Иосиф Виссарионович остановился у стола и посмотрел на пачку документов, оставшихся после совещания с военачальниками. Война на западной границе так и застыла вдоль границ, и ни у одной из сторон не хватало сил что-то кардинально изменить. Да, Буденный со своей первой конной армией ворвался в прорыв и устроил рейд по польским тылам, но развить успех так и не сумел, а организовать снабжение красных конников оказалось невозможно. И герой гражданской войны еле-еле сумел вырваться, выводя свои победоносные полки из польского окружения, а обычные части и соединения оказались не способны даже войти в прорыв. Войска Красной армии то и дело оказывались на голодном пайке из-за перебоев в снабжении. Слишком мало было грузовиков в Красной армии, слишком слабой была пропускная способность железных дорог, слишком жидкой оказалась сеть ракат. И поляки тоже не могли прорвать фронт, так как танков и артиллерии у них было совсем мало. И теперь эта война просто перемалывала человеческие ресурсы без какого-либо заметного результата. Выход из ситуации польские генералы нашли быстро. Чехословацкая армия, более миллиона штыков с серьезными бронетанковыми частями и артиллерией, готовилась вступить в войну, а это значило, что фронт удлинится на 300 километров и сомкнется с румынским, став сплошным от Балтики до Черного моря. У западных товарищей дела обстояли не лучше. На Балтийском побережье Ротвер застрял, так и не сумев взять штурмом Гдыню, а на юге немногочисленные панцерваффе сумели продвинуться максимум на 100 километров и окончательно забуксовали в Силезии. Итальянцы, радостно рванувшиеся с двух сторон наступать на Югославию, вынуждены перейти к обороне, и конца краю этому не видно. Вернее, наоборот, конец очень даже виден. Еще пара усилий, и болгары вместе с югославами выкинут краснорубашечников из Албании, а там и все остальные территории народной Италии на Балканах полетят ко всем чертям. Все предложения объединенных генштабов сводились к концентрации сверхударных подразделений и массированных артподготовок с последующим продавливанием линии фронта, что, учитывая подготовленность польских позиций, приведет лишь к увеличению потерь. А Буденный со своей первой конной мог лишь прокалывать линию фронта, но никак не пробивать ее. Для массированного прорыва сил не хватало. Итальянские же предложения были еще оригинальнее. «Дайте нам, товарищи, оружие, топливо и еще бойцов, а уж вот тогда мы им, ух». Впрочем, уже месяц как просьбы и мольбы Муссолини вызывали лишь кривые усмешки. Было бы что дать, дали бы. Да только и у самих нет ничего. Позиционный тупик нарастал, несмотря на почти полностью подавленную польскую авиацию. Полноценные штурмовики еще проходили государственные испытания, а бомбардировка окопов с большой высоты была малоэффективна. Строго говоря, варианты, представленные генштабом, были не так уж и плохи. Но Сталин вполне сознательно хотел другого. Если уж и не прочерков в графе людских потерь, то хотя бы минимально возможных цифр. Как у Сашки, мелькнула в голове шальная мысль, и Иосиф Виссарионович сердито нахмурился. А поймав себя на скрытом соперничестве с сыном, рассердился еще больше, подошел к столу с решительно сгреб документы в кучу, засунул в папку и вышел из кабинета. Сашкин кабинет находился совсем рядом, и, пройдя по коридору, Сталин толкнул дверь с простой табличкой, где значился лишь номер. «Дайди, Александр», машинально прикрывший документы на столе перевернутым листком, удивленно поднял голову. «Держи». Сталин плюхнул на стол толстую папку в картонном переплете. посмотри, что можно сделать». Через 2 часа Александр вошел в приемную и, встретившись взглядом с Поскребышевым, вопросительно поднял брови. «Проходите», — товарищ Сталин предупредил. «Спасибо, Александр Николаевич». «Ну, Сталин уже работал совсем с другими вопросами, но отодвинул справку по наркомату тяжелой промышленности в сторону. Надо ехать», — Александр пожал плечами. «Отсюда не понять, что там не так. Я ведь такой войны, как сейчас воюют, и не видел никогда. Все время как-то подгонял ситуацию под свои решения. Уставы, конечно, читал, знаю. Но как там оно на передовой, еще большой вопрос. Но вот насчет Чехословакии есть идея. Тебе и нужно подогнать эту ситуацию под себя». Сталин отложил трубку и, потянувшись, взял принесенную Сашкой папку. «Опять, понимаешь, утыкаемся в окопы эти треклятые. А Буденный тоже хорош. Собрал к себе кабымки эти и носится по полям и лесам с шашкой наголо. Только вот никто за ним поспеть не может. Ни поляки, что нормально и правильно, ни наши, что, в общем, уже никуда не годится. Грузовиков, можно сказать, нет. Их нужно раз в 10 больше, чем сейчас. Танков новых вообще только на батальон наскребли. С орудиями вроде неплохо, но вот маневр артиллерийский, уже никак. На конной тяге далеко не уедешь, а на тягачах очень медленно получается. Да, самолеты у нас вроде неплохие. И 15, и 16, фиаты итальянские, достойно противостоят польским самолетам. Но есть неподтвержденная информация о прибытии на фронт новых британских машин. Чего от них ждать, никто не знает. Ладно. «С этим разберешься», — Сталин закрыл папку и отодвинул ее в сторону. «И вот еще что, ты ведь у нас начальник особого отдела Центрального комитета партии и член ЦК, а кроме того, корпусной комиссар, а значит, представитель партии в рабоче-крестьянской Красной Армии». Сталин помедлил, держа паузу. «А в партию ты не думал вступить?» «Да», — Александр задумался. «Хотелось бы, конечно, так будет правильно, но вот возраст». Как воевать с басмачами и брать штурмом дворцы, так не маленький, да. И Гитлера взорвать тоже возраст не помешал. Сталин задумчиво постучал трубкой об стол, выбивая какой-то ритм. Пиши заявление. Я думаю, что поручители у тебя найдутся. В инспекционную поездку Александр поехал уже членом партии. Кроме него, в спецпоезде ехали нарком внутренних дел Киров, бригада из аппарата НКГБ Берия и еще много другого народа. Комфорт новых немецких вагонов был вполне на уровне, и медленное перемещение от станции к станции Александр воспринимал скорее как незапланированный отпуск. Очень кстати оказалась мощная радиотелеграфная установка в одном из вагонов, позволявшая быть на связи в дороге, а на месте, в Минске, связисты обещали подключиться к ВЧ-линии, чтобы задействовать телефонный узел, находящийся здесь же, в поезде. Минск по факту являлся прифронтовым городом, и все, что его отделяло от орды европейцев, узкая полоса укрепрайона, в которую были вложены десятки миллионов народных рублей. И каждую копейку из этих денег укрепрайон уже отработал, остановив продвижение войск Малой Антанты. Теперь и поляки зарывались в землю, спасаясь от тяжеловесных подарков советской артиллерии и бомбардировочной авиации. Для обеспечения визита Кирова подтянули сразу 2 дивизии НКВД, блокировавшие дороги и наводнившие патрулями города и поселки Советской Белоруссии. Здесь-то Александр и увидел собственными глазами, как происходит нормальная война этого времени. Грозно гудели выстрелами артиллерийские дивизионы, ревели моторами бомбардировщики, перепахивая передние края и вплетая свой голос в треск выстрелов, на поле выкатывались танки. Но, несмотря на внешнюю эффектность атаки, эффективности в ней было совсем немного. Бойцы, двигавшиеся за танками, были быстро отсечены ружейно-пулеметным огнем, а сами танки были вынуждены отступить, напоровшись на небольшие, но вполне эффективные 37 мм противотанковые пушки. Показуху подготовили специально к приезду Кирова, но, даже захватив малозначимую высоту, части 38-й дивизии были вынуждены откатиться. Весь этот ужас Александр наблюдал с дивизионного КП, следя в стереотрубу за перемещением подразделения и удивительной артиллерийской дуэлью между батареей РГК, вооруженной 203 мм гаубицами П-4, и дивизионом польских полковых пушек. Огромные снаряды быстро перепахали позицию польских артиллеристов, но потом, когда огонь был перенесен на окопы, их эффективность резко упала. Стоило снаряду попасть хотя бы в 20 метров от укрепления, и тем доставалось лишь взрывной волной и кучей выброшенного наружу грунта. Ясненько, понятненько. Александр сделал несколько пометок в блокноте и перевел взгляд наверх, туда, где бодались советские и польские пилоты. Там все было куда пристойнее, и очень скоро изрытое воронками поле украсилось горящими остовами 2Р-11 с красно-белыми кубиками на плоскостях, опознавательным символом ВВС Польши. Другим светлым пятном на этом фоне являлись сооружения Минского укрепрайона, законченные Карбышевым как раз к началу войны. Бетонные доты и целая сеть укрепленных траншей вокруг прикрывали Минск с запада, так что отчасти позиционный тупик был запрограммирован изначально. Командиры предпочитали отсидеться за линией мощных оборонительных сооружений, чем ходить в безнадежные атаки. Поскольку больше ничего интересного не предполагалось, Александр вернулся в Минск. Еще бы пару лет, с тоской подумал Александр, задумчиво шагая Ленинской улицей по направлению к Александровскому скверу. Он прекрасно знал тот Минск, 21 века, но сейчас с трудом ориентировался в переплетении улиц, застроенных малоэтажными и частными домами. Несмотря на близкую линию фронта, Минск жил по-довоенному. Люди ехали, шли и просто гуляли по улицам, ездили трамваи, а на тумбах красовались свежие афиши театров, кино и других мероприятий. На месте огромной Октябрьской площади стояли четырехэтажные дома, а вот сквер с театром практически не изменился, и, присев на одну из лавочек, Александр стал черкать в блокноте, выстраивая схему. Справа то, что есть, а слева то, чего нужно добиться. И баланс его совершенно не радовал. Получалось, что нужно как-то впихнуть прогрессивные средства поражения в текущее вооружение, что на первый взгляд представлялось совершенно нереальным. К сожалению, он не был ни артиллеристом, ни летчиком, чтобы сходу что-то придумать, и эта ситуация здорово его бесила. Раз за разом перед глазами вставали фигурки в серых шинелях, падающие на поле, перепаханное взрывами, надсадный грохот орудий и треск пулеметов, обрывающих жизни советских людей. Так, спокойно, Александр глубоко вздохнул, и рука словно сама начала рисовать сталинскую кувалду, которую так еще никто не называл. 203-миллиметровая гаубица на гусеничном шасси, малоподвижная, медлительная и не очень точная, но с огромным поражающим действием. Только вот действие это, скорее, рассчитано на мощные укрепления, и против пехоты совершенно неэффективно. Туда бы сыпануть тонну полторы мелких бомб. Стоп, ухватив мысль за хвост, он остановился и точными движениями нарисовал снаряд и множество мелких зарядов, расположенных плоскими дольками друг над другом. Вес такого снаряда, если я правильно помню, 100 килограммов. Значит, полсотни 2-килограммовых зарядов войдет точно. А кто у нас занимается снарядами? Гарц Анатолий Андреевич из ленинградского филиала НИИ-24. И собственно само НИИ-24 под руководством Михаила Евдокимовича Максимова в Москве. И лучше вызвать Гарца из Ленинграда, чтобы они там между собой сразу договорились, что и кому делать. Заодно поинтересуемся, как успехи в создании объемно-детонирующих смесей и боеприпасов. Остро отточенный карандаш нарисовал взъерошенную птичку возле первого пункта. Далее у нас авиабомбы. Тоже нет никакой необходимости дырявить планету на 5 метров в глубину. И сделать кассетную бомбу еще проще, чем снаряд. Еще одна птичка, на этот раз ошалевшая, с выпученными глазами и севшая на хвост, нарисовалась возле пункта авиация. Ну и танки. Черт знает, что такое, а не танки. Броня словно бумага, двигатели слабенькие, ходовая вообще никуда не годная. Правильно, гражданин Тухачевский сейчас червячков кормит на безымянном кладбище. Такие бронетанковые силы нам не нужны. Вопрос, что делать с тем, что есть, пока ничего другого нет. Мысль об экранировке дополнительной брони Сашка отмел сразу, окончательно и бесповоротно. Опыт будущего уверенно вещал, что ничего, кроме резкого перегрева двигателей и повышенного износа трансмиссии ходовой части, такой способ не даст. Разве что скорость еще упадет ниже нижнего. Хотя, в памяти вдруг всплыли немецкие танки Второй мировой, обвешанные экранами на кронштейнах. Такой экран толщиной хотя бы в 5 мм здорово повышает снарядостойкость основной брони. Жаль только, что лобовуху таким способом не защитить. В танках у водителей и так обзор не ахти, а если еще дополнительно его сузить и ограничить, вообще как слепые щенки тыкаться станут. На полях появилась еще одна птичка. В танкошлеме и почему-то в сапогах на птичьих лапах. Сашка оглядел ее, хмыкнул и вернулся к делам. Он еще раз пролистал справку с наличием вооружений на окружных складах. Взгляд сначала проскочил мимо, а потом вновь вернулся к пункту средства ПВО. Выходило не так, чтобы много, но учитывая почти полное господство советской авиации в воздухе, вроде как и вообще бесполезное количество. Кроме того, на складах было полно спаренных из четверенных установок «Максим». На этот раз получилась птичка с расширенными от ужаса глазами и каской на голове. Закончив очередное художество, Александр закрыл блокнот и только сейчас обратил внимание на стоявших неподалеку девиц пионерско-комсомольского возраста, бросавших на него осторожные взгляды. Заметив, что он закончил работать, одна из девушек, видимо, самая смелая, подошла ближе. «Вы ведь товарищ Александр Сталин?» Она порывисто опустила портфель, который прижимала к груди, и достала оттуда потертую газету «Правда», где на первой странице красовался Александр в момент награждения орденом Ленина. «Да, Саша, уже немного подуставший за такой долгий день, спокойно посмотрел на девочку. Присаживайтесь». Он спрятал блокнот в папку и качнул головой на место рядом с собой. «А подружки ваши так и будут стоять? Клав, Лен, идите сюда». Девушка взмахнула руками и, не дожидаясь их реакции, плюхнулась рядом. «А вы к нам в Минск приехали воевать, как с абиссинскими рабовладельцами?» «Да». Внутренне усмехнувшись, он расширил в деланном ужасе глаза и спросил звенящим шепотом. «А что, у вас тут рабовладельцы есть?» Клава и Лена прыснули. А подошедшая первой девушка отчаянно покраснела. «Нет, ну что вы, но вы же с поляками воевать приехали, да?» И, не дожидаясь ответа, сама продолжила логическую цепочку. «Мы сегодня по радио слышали, что товарищ Раммель начал наступление, имея конечной целью Варшаву. Это он сейчас на себя всех поляков отвлечет, а вы, как в Африке, с отдельным отрядом с нашей стороны и в Варшаву, РРС, и всех белопольских министров арестуете?» «Да, а их штаб в плен заберете». Самое забавное, девчонка почти попала в яблочко. Как раз перед отъездом из действующей армии Белов на полном серьезе просчитывал подобный сценарий. Правда, он рассчитывал не на марш-бросок, а на авиадесант наподобие албанского, только в куда больших масштабах. Вот только результат, к которому пришел Александр, не радовал. Для гарантированного успеха требовалась единовременная высадка парашютного десанта размером никак не менее двух штатных батальонов, и непременно с усиленным легким вооружением, желательно и с частью тяжелого, а потом еще десантирование посадочным способом усиленного полка как минимум, с тяжелым вооружением по штату и сверхштата, а возможности осуществить что-то подобное ни у корпусного комиссара, ни у начальника особого отдела ЦК ВКПб, ни у самого Иосифа Виссарионовича, увы, не было. Да что там, у всей РК таких возможностей не наблюдалось, а соскрести со всех стран Красного Союза можно, конечно, но только пока все самолеты соберутся, пока экипажи слетаются, пока, в общем, пока суд да дело, война спокойненько закончится обычными методами, не столь прогрессивными и не столь радикальными, но вполне себе эффективными. Имелся, разумеется, и второй вариант – воспользоваться не воздушным, а корабельным десантом, на кораблях Днепровской военной флотилии прорваться к Варшаве и… Этот план был всем хорош, за одним маленьким исключением. Польская Пинско-Весленская флотилия, в разы сильнее советской. 5 мониторов, вооруженных шнейдеровскими орудиями калибра 10,5 см, старыми 10 см австрийскими гаубицами и 75 мм скорострелками, а у СССР – один монитор. Правда, сильнее, чем любые два польских, да только у ляхов их, 5 штук, плюс 3 канонерки спецпостройки, а у наших только 2, да к тому же, переоборудованных из гражданских пароходов, и десяток бронекатеров проекта доисторического материализма. С такими силами не то что до Варшавы дойти, линию фронта не пересечешь. Третий вариант, предложенный Семеном Михайловичем Буденным, Сашка даже рассматривать не стал. Идея прорыва к Варшаве на 6 бронепоездах, роскошный сюжет для фильма, приключенческого или, например, ужасов. А в реальной жизни осуществление подобных затей заканчивается однозначно появлением в личном деле пометки «погиб при выполнении служебного задания». И поэтому мы бы хотели просить вас выступить на нашем комсомольском собрании. «Пожалуйста», — ворвался в размышления девичий голос. Оказывается, девочка говорила и, видимо, рассказывала что-то волнующее, а он и не слушал. Александр поднял на ораторшу с косичками глаза, внимательно оглядел с ног до головы и улыбнулся, широко и открыто. «Выступить я, конечно, могу, если только ваше собрание, сегодня или завтра. Самый край, — послезавтра до обеда. А дальше, извините, девчата, служба. Вот только о чем вы хотите услышать, что вам сказать, а? По чести, по совести на собраниях Сашка выступал нечасто. Ни Ладыгин, ни Белов не были особыми молчунами или бирюками, но вот к говорильне перед коллективом оба относились скорее отрицательно. Ладыгин хорошо помнил времена застоя и катастройки, в которые и заработал стойкое отвращение к речам с трибун, а Белов, живя в приюте, как-то не особо и слышал эти речи. Обычно на митингах на трибуну выходил либо болезненно худой директор, либо полноватый завуч, которые быстро жевали положенную кашу из нужных лозунгов и вели воспитанников к праздничному столу, которым Белов в силу обстоятельств интересовался куда больше любых речей. Соловья баснями не кормит, а кречета, натасканного на охоту, тем более. «А вы-то расскажите нам, как там на фронте и в Москве», — несмело попросила крупноватая блондинистая Клава. «И как в Абиссинии и Албании было», — добавила темненькая смугляночка Лена. Сашка вздохнул, а потом рассмеялся так весело и заразительно, что девочки невольно засмеялись тоже. «Девчата, да что же я вам расскажу, что можно рассказывать, то вы и в газетах читали, а что нельзя, то нельзя». Так меня товарищ Киров учит, но произнося это, он с таким уморительно важным видом завел очи горе, что все три девушки снова не удержались от смеха. Но отсмеявшись, та, что подошла первой, посерьезнела, постаралась заглянуть Белову в глаза и спросила: «Так придете?» «Приду, красавица. Отчего ж не прийти, только у меня будет три условия». «Какие?» Девчонка тут же загрустила. Весь ее невеликий жизненный опыт утверждал: если взрослый ставит условия, жди проблем. А в том, что Сашка, взрослый, хотя и очень молодо выглядит, он не сомневалась ни минуты, а потому уже без всякого задора повторила: какие условия? Первое. Вы мне скажете, где будет проходить собрание вашей комсомольской ячейки. Второе. Когда оно будет проходить. И третье. Вы скажете, наконец, как вас зовут. Так что, ребята, скажу честно, на легкую победу рассчитывать не приходится. Александр рубанул воздух рукой. Капиталисты добровольно власти не отдадут и с покаянием к пролетариату не придут. А когда враг не сдается, его уничтожают. Он стоял на сцене в актовом зале обычной школы, а вокруг него колыхалось целое море ребят и девчонок. И здесь были не только комсомольцы. То тут, то там вспыхивали огоньками пионерские галстуки, а кое-где в толпе были и вовсе уж малыши октябрята, но было и много взрослых людей, стоявших в основном вдоль стены, внимательно слушавших сына самого Сталина. Сашка обвел зал взглядом и по привычке зафиксировал в памяти тех, кто выглядел не слишком-то довольными услышанным. Хотя, казалось бы, он – ожившая мечта любого советского мальчишки. Почти ровесник, но уже командует войсками. Школу по возрасту толком не закончил, а уже коммунист. Еще мальчишка, но к нему уже прислушиваются народные комиссары и члены ЦК. А все же недовольные есть. И если сейчас этот вопрос не прокачать, так и останутся недовольными. Да еще, глядишь, потом начнут с друзьями шушукаться, их с пути истинного сбивать. «Я смотрю, не все меня тут поняли», — произнес Белов и подошел к самому краю сцены. «Ну-ка, вот ты», — он показал на крепко сбитого парня, широкую грудь которого обтягивала чулком бело-голубая тенниска. «Что не понял, говори, спроси. Я, если знаю, отвечу». Крепыш, никак не ожидавший такого пристального интереса к своей особе, вздрогнул, сделал попытку оглянуться, но быстро взял себя в руки. «Я, товарищ Сталин, никак в толк не возьму. Вы говорите, что воевать надо крепко, а кто против, тех на штык. Так, ну, не обязательно на штык». Александр позволил себе легкую усмешку. «Есть, знаешь ли, и другие способы. Но, в принципе, верно. И что не ясно, крепыш, явно бывший кем-то в комсомольской иерархии, поскреб стриженный затылок, собрался с духом. Не самое простое дело спорить с орденоносцем, корпусным комиссаром и сыном самого товарища Сталина. Но все же выдал: партия большевиков и советское правительство учит нас, что у пролетариата есть классовое сознание и интернационализм. А значит, вражеские солдаты – такие же пролетарии трудовое крестьянство, как мы, и готовы прийти к нам, своим братьям, на помощь». Тут он под чуть насмешливым взглядом Белова смешался и закончил скомканно: «А вы убивать, вот». Еще с минуту Сашка молча разглядывал крепыша, а потом спросил: «Тебя как звать-то?» «Дмитрий, Димон, а ты что-нибудь о гражданской войне слыхал?» «А, что?» – растерялся парень. «Ну вот сам рассуди. В Красной армии, пролетарии и крестьяне, а в белой кто? Одни дворяне воевали, что ли? Шалишь, брат Димка. Рядовые да унтер-убиляков, такие же крестьяне да работяги были, что и у красных, и уж до кучи. Царских офицеров в Красной армии было больше, чем у белых. А почему так? Все собравшиеся в зале затаили дыхание, ловя каждое слово в этом удивительном диспуте. А разве у красных офицеры воевали? Неверяще проговорил кто-то, будто сам себя спрашивал, но Александр тут же засек нескладного высокого паренька в очках без оправы и поманил его к себе. «Ты, товарищ, пока погоди, я твой вопрос запомнил, отвечу обязательно, но сейчас давай я с Димкой добеседую, лады?» Очкарик сглотнул и кивнул, а Александр уже снова повернулся к Дмитрию. «Так вот, мил друг, мало того, что существует буржуазная и религиозная пропаганда, которая забивает мозги так качественно, что сдвинуть такого красавца с его позиций – задачка разве что для трактора, так еще и большинство людей просто боится перемен, любых, хоть к добру, хоть к худу», – он усмехнулся. «У древних китайцев даже проклятие такое есть. Да чтоб тебе жить во время перемен, в смысле, чтобы ты боялся и нервничал все время. Так что переубедить таких темных и обманутых, в принципе, конечно, можно, но требует очень долгой и кропотливой работы, которой на фронте заниматься некогда, да и незачем. Ну как же так, обманутых?» Раздался вдруг девичий голос, и к сцене протолкалась Аня, та самая девушка, что пригласила Сашку на это не то собрание, не то митинг. «Почему же их обманывают, а они верят? Они что, глупые?» Александр с удовольствием оглядел ладную фигурку, позволил себе чуть-чуть утонуть в огромных серых девчоночьих глазах, а потом ответил: «В каком-то смысле глупые. А еще знаешь, Анют, очень удобно верить в то, во что веришь с раннего детства. Вот говорят тебе твои родители, твои дедушки-бабушки, твои учителя, твои соседи, что пан-помещик – это хорошо. И ты вроде как и привыкаешь к тому, что пан, буржуй, офицер – это все естественно. Как, скажем, восход солнца поутру или смена времен года. И пан сам по себе не злой, и буржуй уж не совсем садист попался, и офицер такой блестящий и красивый, все вроде хорошо. Ведь помещики и капиталисты, они не дураки. Когда и подачку рабочему или крестьянину кинут, когда и помогут чем-то. А вот наши пролетарские и крестьянские братья как-то не хотят видеть, что все это воры, которые их же обокрали, а потом от уворованного маленькую часть выделили и дали. На, мол, дурачина простофиля, пользуйся. Он перевел дух и продолжил: «И вот такую веру переломить, ой как сложно. Вы, ребята, сами вспомните, когда у нас революция началась, в 17-м году, загудела толпа, верно? Но я не про календарь спросил. У нас тогда страна 3 года воевала, а из-за войны и голод, и того сего не хватает, и порядки буржуйские ужесточились. Вот и сработало, а ведь до того терпели, все и все, но больше нигде победить-то и не сумели. Вон, в Германии и в Италии, придумали фашизм, чтобы коммунистам противовес создать. И ведь что Гитлер, что Муссолини сперва вроде как за рабочих и крестьян стояли. Другое дело, что в Германии все на Гитлере с приснами держалось, убери их, и весь нацизм рухнул. А в Италии Муссолини умным мужиком оказался. Сам разобрался, что фашизм – путь в тупик, и к нам обратно повернул. Но Дуче – единственный и уникальный пример. А вот, к примеру, в Бразилии все так вышло. Александр чуть прищурился, словно его снова опалило жгучее бразильское солнце. Там в 31-м вроде как и революция случилась, да только их президент Джетулио Варгас, тоже сперва за рабочих да за крестьян, а теперь коммунистов уничтожает. Подняли бразильские товарищи против него восстание, так ни хрена не вышло. Вы спросите, почему? А я вам отвечу: потому что все боятся свою, пусть плохонькую, пусть нищую, но спокойную жизнь на революцию менять. Вы бы видели, ребята, как там простой народ живет, вдруг снизил тон Белов. Из чего только себе халупы свои не строит. Честно, у нас курятники намного лучше выходит. Никто ведь у нас не додумается курятник или, скажем, будку собачью из картона городить, или из листьев. Да знаем мы, товарищ Сталин, произнес кто-то из задних рядов. К нам в школу 5 приезжали, из тех, которых вы из Бразилии вместе с товарищем Престисом вывезли. Они нам рассказывали: ну вот, видите, а ты, Димка, про интернациональное сознание толковать пытаешься? Хлопнул он по плечу крепыша и тут же повернулся к очкарику. Теперь с тобой, дружище, как тебя звать величать? И, «Кстати, ребята, очень вас прошу, не называйте меня товарищ Сталин. Товарищ Сталин у нас один, и другого пока не предвидится. Зовут меня, если кто не знает, Саша, можно Александр. Вот по имени и обращайтесь, окей?» И спохватившись, поправился. «В смысле договорились?» Ребята утвердительно загомонили, а ботаник, представившийся Мусей, Моисеем, кивнул и повторил вопрос. «Разве в Красной армии много офицеров воевало?» «Прилично, друг Муся, куда как прилично. Суди сам. Сейчас начальник генерального штаба у нас кто?» «Борис Михайлович Шапошников, маршал Советского Союза. А при царе кем он был?» «Полковником, да еще и военную академию закончил. Каменева Сергея Сергеевича знаешь, а он в каких чинах при царе ходил?» «Обратно полковник. Бонч Бруевич, генерал. Василевский, штабс-капитан. Тюленев, который сейчас кавалерийским корпусом командует, прапорщик». Сашка облизнул пересохшие губы. «Да если я сейчас всех перечислять начну, дня не хватит. Это все нормальные люди, которые поняли, что правда на стороне Владимира Ильича Ленина, а отребье, шелупонь всякая, так белым да к бандитам подалась. Вот так-то, друг мой Муся». После этого всех собравшихся словно прорвало. Вопросы хлынули уже не потоком, водопадом. Каждый старался перекричать остальных, чтобы его вопрос, самый главный и самый важный, дошел до ушей такого важного, но такого своего гостя. Погребенный под этим гулом Сашка быстро перестал даже пытаться вычленить из общей массы отдельные вопросы, а просто развел руками и уселся на стул, стоявший рядом. Ребята тоже поняли, что так разговор не получится, и стали постепенно замолкать, так что стало возможно разобрать не только отдельные слова, но и целые предложения. И тут он явственно расслышал срывающийся девичий голосок. «Ведь правда, так ведь нельзя. Мы же, советские, мы же, свои». Александр окинул мгновенным взглядом говорившую с ног до головы и остался доволен увиденным. Высокая брюнетка с короной кос вокруг головы и высокой грудью, на которой пламенел кимовский значок. Девушка стояла в позе настоящего оратора, эдакий возмущенный цицерон, и Сашка, подойдя к краю сцены, протянул ей руку. «Слушай, товарищ агитатор, горлан, главарь, ты уж извини, но я вот имени твоего не расслышал». Это во-первых, с этими словами он легко втащил ее на сцену, а во-вторых, прости великодушно, но как-то я мысль твою упустил. «Так что, говоришь, неправильно?» Та смешалась, ойкнула и покраснела так, что, казалось, еще немного, и от нее можно будет прикуривать. «Я, товарищ Сталин, говорю, что если на фронте парня покалечило, то, конечно, надо не плакаться, а всеми силами стремиться за сына отомстить, а не ругаться на советскую власть, но ведь он же пьяный. И потом, сын у него и правда один, и жена померла давно, а он, и вот его. Разве правильно, чтобы просто, ну, из-за военного положения, а он сапожник, самый лучший, весь Минск обойдите, такого не найдете». Вот и она, чуть подобрав подол, гордо вытянула вперед ногу. Сашка посмотрел, ножка была вполне заслуживающей повышенного внимания, стройненькая, чуть загорелая, правильной формы, с красивым подъемом. Молодое тело тут же поинтересовалось, а нельзя ли эту аппетитную ножку взять в руки и вдумчиво исследовать, по полной программе? Но разум полковника Ладыгина тут же пресек эти мысли простым естественным вопросом. «Слышь, сопляк, а она вообще поймет твои домогательства? В школе давно не был, забыл, как нынешних девиц воспитывают. В чистоте и благопристойности». Небольшим усилием воли он заставил себя перевести взгляд с симпатичной круглой коленки на туфли. «Ну и что, набойки как набойки, ничего уж такого особенного. Да дядя Василь туфли сшил». Александр обалдело уставился на лакированную обувку. «Постой, постой, ты серьезно хочешь сказать, что этот ваш кустарь-одиночка без мотора точает лаковую обувь? Интересно бы знать, как это у него получается». Он, разумеется, плохо представлял себе процесс лакирования кожи, а если честно, не представлял его вовсе, но был уверен, в условиях маленькой мастерской получить лаковую кожу практически невозможно. 80-е, если неведомый ему мастер дядя Василий это умеет, честь и хвала ему. Вслух же Белов лишь заметил стоящие тапочки, и тут же спросил: «Ну и что с этим дядей Василием стряслось? И уж до кучи. Как мне к тебе обращаться, чудо с косичками? Ой, так ли дашь я? Очень приятно. Ну, так вот, я и говорю, дядя Василь, как узнал, что Лешика на фронте, ну, что он без ноги остался, он 3 дня в подвальчике у себя сидел, вот купил. А потом, Лида запнулась, но твердо закончила. Потом пошел в магазин, а по дороге идет и ругается на всю улицу нехорошими словами. Кричит, мол, зачем ему эта Польша понадобилась. Вот, мол, кому понадобилось, тот пусть своих сыновей и шлет на смерть. Вот, а военный патруль его забрал, а он идти не хотел, его прикладом, в живот. А потом пришел участковый и сказал, что дяде Василию 2 года ссылки дали. Он товарища Сталина, ой. Она замолчала и жалобно посмотрела на Сашку. Белов задумался. В принципе, все было ясно. Пьяный дурак обругал Сталина и правительство. Ну, ему и впаяли. Да не по полной программе, а пожалели старика, дав колонию поселение, чтобы остыл. И то, что он с патрулем по пьяни задрался, тоже понятно. А красноармейцы в такой ситуации шутить не станут. И не должны. У них приказ. Но как вот этой красавице объяснить, что сапожник сам виноват? А если так, слушай, Лида, а вот скажи-ка мне, вот если водитель грузовиком человека насмерть сбил или покалечил, он виноват? Ну да, девочка не понимала еще, к чему он клонит, он же грузовиком управлял. А вот если он еще и пьяным был при этом, он как, сильнее виноват? Ну наверное, ясно, сильнее такой шофер виноват, сказал кто-то из толпы. Выпил, нечего за руль лезть. А если он еще и с милиционером подрался, конечно, виноват. Нечего пьяным на дорогу лезть, да такого сажать. И за человека, и за драку, и за пьянку. Нестройно зашумели все. Александр поднял руку. Тише, ребята. Лида, вот смотри. Дяде Василию, конечно, плохо, сына. Убит или покалечен? Лида вздрогнула, поежилась. Ноги у него. Одну, по колено отрезали, другую там ступня в общем. Понятно. Ну так вот, у него сына покалечило. Плохо и очень жалко, но война, на то и война. И меня могли убить или покалечить, и многие из тех, с кем я вместе сражался, убиты или ранены. Это, страшно это, плохо это, он задумался и рубанул рукой воздух. Но так надо. Мы деремся за правое дело, за счастье, которое для всех. Иногда кто-то должен за это заплатить, здоровьем или даже самой жизнью. И мы готовы платить такую цену. За право наших детей, за право тех, кто придет после нас, жить так, как должно жить человеку. И сын дяди Василия дрался за всех, в том числе, и за своего отца. А тот не понял этого и оскорбил, унизил и своего сына, и всех тех, кто уже погиб и еще погибнет за правое дело. Он, рабочий, отличный сапожник, и вдруг пошел против пролетарского дела. Зачем? Почему? Он взял за руку Лиду и вдруг рывком притянул ее к себе. Девушка пискнула и зажмурилась, ожидая, видимо, что Александр ее ударит или поцелует. Но тот просто дождался, пока Лида откроет глаза. Он вперился в нее своим взглядом и спокойно, но твердо произнес: «Ты не знаешь ответа на мой вопрос, врешь, знаешь. Просто не хочешь признаваться самой себе. Разве первый раз дядя Василь говорил что-то против Советской России, против нашего правительства, против наших законов? Разве он не ходил в церковь на религиозные праздники? Что, я не прав?» Лида словно в забытии кивнула головой. Сашка продолжил: «А куда же смотрела ты, пионерка, комсомолка? Куда смотрели вы все, если видели, что рядом с вами живет чужой человек? Всем нам чужой?» Молчали и думали: «Не наше это дело, а чье, чье?» Он снова рванул девушку на себя. Ты спросила меня об этом и переложила на меня свои проблемы и заботы. Не подошла и не сказала: «Сашка, помоги, я не знаю, как быть». Ты просто сказала: «Так неправильно», а подразумевала: «Разберись, реши, ты же сильный, ты же Сталин». Не стыдно? Я такой же, как вы, но этого вы видеть не хотите. Я с удовольствием погонял бы с Димкой в футбол, походил с Мусей по старому городу, а с тобой, Лида, он прищурился, с тобой мог бы и на танцы сходить. Но для этого надо, чтобы вы все, взялись за работу и сняли хоть маленькую крошку с моих плеч, с плеч моего отца, с товарища Кирова, Димитрова, Бери, Ворошилова, Молотова и всех-всех-всех. Сделайте так, это в ваших силах. Если чего не знаете, спросите старших товарищей, они помогут. Но вы должны захотеть работать, строить наш новый мир. А, начал кто-то. А вот что Лидка должна была сделать, очень просто. Сказать милиционеру, что Василь Сапожник пьет и ругает советскую власть. И тогда его не отправили бы в исправительную колонию, а просто поговорили бы. Ну штрафанули бы, ну 15 суток влепили, а теперь уже ничего не исправишь. И виноваты в этом вы. На следующий день Сашка уезжал. Проводить его пришли не только все те, кто присутствовал на комсомольском собрании, но еще и множество тех, кто не смог побывать там по каким-то причинам или кого не сумели вчера найти добровольные гонцы. Толпа мальчишек, девчонок, юношей и девушек затопила вокзал, вызвав у дежурных милиционеров сперва улыбки, потом легкую тревогу, а под конец – нешуточное волнение. Ведь собравшихся слишком много. Уж не манифестацию, какую затеяли пионерия с комсомолией, но оказалось, что это просто провожали сына Сталина, паренька, которого знал в лицо не только весь Советский Союз, а и весь Союз социалистических стран. Да и в других странах многие узнали бы Александра Белова Сталина. Увидев его, милиция успокоилась. Пусть проводит своего героя, своего молодого вождя, кто бы им мешал. А Сашка, усевшись в поезд до Орши, откуда собирался лететь в Москву рейсовым дирижаблем, еще раз прокрутил в голове вчерашние и сегодняшние митинги и остался очень доволен. Вот они, новое поколение новых людей. Те самые, которые такой большой кровью заплатили за победу 45-го года. Тогда это поколение понесло такие страшные потери, что задор революционного строительства очень быстро сошел на нет, буквально за пару поколений. Но здесь он сделает все, чтобы эти ребята и девчата не полегли на полях сражений, не сгинули в партизанских лагерях и гестаповских застенках. Они выживут, почти все, и будут яростно и упорно строить новое государство, новый строй, новую жизнь. 6. Конкуренция между государствами – это забег по минному полю. Пятый секретарь британского посольства в Москве Поль Джонс. Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов. Ведь заветная мечта националистов – раздробить Советский Союз на отдельные национальные государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов-завоевателей. Не случайно презренные предатели украинского народа, лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры, уже получили задание от британской разведки разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня древних времен еще с периода существования Римской империи. «Разделяй и властвуй». Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и натравливания одних народов на другие англичане. Благодаря такой тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных народов, капиталистическая островная Англия, первая фабрика мира, ничтожно маленькая по своим размерам, сумела захватить огромные территории, поработить и ограбить многие народы мира, создать Великую Британскую империю, над которой, как хвастливо заявляют англичане, никогда не заходит солнце. Иосиф Сталин. Члены кабинета собирались по вторникам, но внеочередное заседание, посвященное обсуждению меморандума, присланного президентом североамериканских государств, пришлось проводить в четверг вечером. К сроку, обозначенному премьер-министром графом Стэнли Балдуином, приехали все приглашенные, которых на этот раз было совсем немного. Можно сказать, что в этот момент собрались действительные властители Британской империи, ну или их представители. Господа, ведущий заседание Стэнли Балдуин подождал, пока присутствующие займут места и внимательно оглядел всех. Вы уже, наверное, успели ознакомиться с меморандумом, распространенным господином Иденом. Короткий поклон в сторону главы Министерства иностранных дел. Если вкратце, Объединенные Государства Америки предлагают Великобритании заключить союз по типу существующего между Германией, Россией и Италией. Но кроме того, они предлагают введение единой платежной единицы, обнуление взаимных пошлин и военный союз. В случае подписания соглашения и не дожидаясь ратификации Конгрессом, они готовы поставить крупные партии вооружения и сразу направить несколько дивизий в Индию, Сомали и Бирму, где наши позиции сильно пошатнулись в свое время. Можно сказать, что Индию мы теряем. Ни две, ни даже 10 дивизий не спасут положение, произнес канцлер казначейства Невил Чемберлин. Индусов почти 450 миллионов, и после потери наших политических рычагов влияния нужно будет залить кровью всю страну. Но что-то же нужно делать, сказал Энтони Иден. Мы не можем просто так уйти из Индии. Мы уже ушли оттуда, проворчал Томас Инскилл, министр по координации обороны. Так что предложение американцев сильно запоздало. А вот резать пошлины, это совсем глупо. При их экономике они просто задавят нас дешевыми товарами, вытеснив британских производителей. Вы же знаете, кто торгует в колониях, тот ими и владеет. Но если комми полезут на остров, их помощь будет весьма кстати. Энтони Иден развел руками. Да когда они полезут? Балдуин презрительно хмыкнул. С Малой Антантой никак не могут разобраться. А вот у меня совсем другая информация. Томас Инскилл поставил портфель на колени и достал оттуда тонкую папку. Вот что пришло по линии Ми-5. 81 русские, обкатав воинские части, практически сразу отводят их назад, заменяя свежими. Причем такая ротация обусловлена не потерями подразделений, а является заранее спланированной. Далее у них, даже у немцев, обнаружилось огромное количество бронетехники, но действуют они ею весьма осторожно. Их авиация нанесла несколько массированных ударов по небольшим городам, словно проверяя свои возможности, разрушила их почти дочисто, но сейчас свои военно-воздушные силы красные используют только в прифронтовой зоне. Ну и последнее. Когда им потребовалось прорвать фронт, они это сделали силами всего одной конно-механизированной группы, пройдя по польским тылам почти 500 километров, и вышли на другом участке фронта, совершенно разгромив польскую оборону. Но и тогда не пошли в решительное наступление. Я полагаю, что русские обкатывают свои части и готовят высший, средний и младший офицерский состав. Мы словно специально устроили большевикам эту войну, чтобы они могли опробовать армию в боях, выловить всех блох и получить в свои руки несколько миллионов обстрелянных фронтовиков. Уверен, что когда красные достигнут своих целей или им надоест этот балет, судьба армии демократических государств будет сочтена на песочных часах. Все так плохо, Иден нахмурился. Еще хуже, Инскилл вздохнул. Стоило полякам вклиниться в оборону русских на пару километров, как им навстречу вышел полк тяжелых танков с совершенно непробиваемой броней и огромной пушкой, буквально разорвавшей бригаду польских «Улан». Стоило чехам попробовать провести танковую атаку, как из тыла тут же возникла целая армия легких бомбардировщиков и самолетов поля боя 82, которая разнесла все чешские бронесилы в куски. А когда югославы пытались осуществить массированное наступление на позиции итальянцев, откуда-то в их тыл обрушились несколько полков парашютистов, и Белграду пришлось очень постараться, чтобы в образовавшемся окружении не сгинула половина их армии. И мы совершенно ничего не знаем о технических характеристиках этих машин, об организации этих подразделений и тактике их использования. И бог знает, что там у них в рукаве, добавил Читфилд, первый морской лорд Великобритании. Так, может, пусть их, Иден улыбнулся. Пусть американцы бодаются с русскими, а мы посмотрим. Пока мы, как вы выражаетесь, посмотрим, американцы нас пустят по миру, отбрил Чемберлин. У меня еще кое-что, Инскилл снова полез в портфель. Хью Синклер, ну вы знаете этого амбициозного главу Ми-6. 83 и, господа, прошу отнестись к его материалам со всей серьезностью. Они проверены и перепроверены много раз и по нескольким независимым каналам. Итак, он склонился над документами. Если совсем коротко, то есть вполне обоснованное предположение, что личность, известная как сталинский палач, некто Белов Сталин, является одним из пришельцев из будущего. Причем не спонтанным, а вытащенным специальным образом. На это указывают не только его характеристики, данные ведущими психологами и психоаналитиками, но и некоторые вещественные доказательства. На стол перед членами кабинета легли фотокопии рисунков Александра. Обратите внимание на подробную детализацию рисунков и определенную твердость руки исполнителя, говорящую о том, что рисунок не является импровизацией, а делался по воспоминаниям. Боже, что за ужас! Чемберлин даже отодвинул от себя фотокопию рисунка чужого. Ужас, господин канцлер, не в этом, а в том, что по всей России сейчас создаются десятки закрытых предприятий, где в условиях секретности идут разработки неведомого нам оружия и технологий, Инскилл вздохнул. В лице Белого Сталина мы видим лишь верхушку айсберга. Неизвестно, сколько еще пришельцев из будущего и каких они специальностей, неизвестно, насколько преуспели ученые и инженеры, исследуя технологии будущего. Нам, черт возьми, вообще ничего не известно. Но даже то, что уже прорвалось из этих лабораторий, внушает вполне здравые опасения. Колесная боевая машина «Гром» позволяет вести бой на ходу как с механизированными частями, так и с пехотой и даже самолетами. Она как минимум на поколение превосходит все, что существует в мире на данный момент, и является безусловным королем поля боя. Их редкое использование в сражениях мы склонны интерпретировать как проявление мер секретности, а не малого количества, как утверждали некоторые наши специалисты. К сожалению, ни одного образца машины «Гром» добыть не удалось, хотя на это целевым образом была ориентирована наша агентура в Польше. Еще одним крайне неприятным сюрпризом было появление на поле боя новых танков. Фотографий нет, но по воспоминаниям немногих выживших мы составили весьма достоверную реконструкцию внешнего облика, на стол легли новые документы. Итак, резюмируя результаты операции «Маугли», мы можем уверенно утверждать, что русские совершили технологический скачок и через 5-6 лет будут не просто представлять собой силу, с которой нужно будет считаться, а лучшую армию на всем евразийском континенте. Я так понимаю, что поляков мы не будем предупреждать. Стэнли Балдуин усмехнулся. Зачем? Иден пожал плечами. Советы и немцы растерзают Польшу и организуют сухопутный коридор между государствами, а население выдавит южнее. Кроме того, именно по результатам этой войны мы сможем судить, насколько реальное положение вещей согласуется с нарисованной нами картиной. После установки коммунистического режима в Германии ни Польша, ни Венгрия, ни Чехословакия не имеют никакого геополитического значения. Сухопутный транспортный коридор Азия, Европа нами утерян полностью. А что же будем делать с американским предложением? Спросил Стэнли Балдуин. Я уверен, что Америке мы нужны лишь на время и как смазка для их денег, спокойно ответил Читфилд. Первое время, как в медовом месяце, все будет хорошо, но при любом негативном развитии событий они бросят нас на съедение красному монстру. Лорд Читфилд говорил негромко и глухо, но каждое слово падало словно свинцовое. Нам много лет твердили, что большевики из чади ада, но замечу, что и мы никогда не были ангелами во плоти. И сейчас нас толкают в войну с русскими те же, кто потерял концессии в Сибири и на Дальнем Востоке. Напомню, господа, что у нас достаточно колоний даже без Индии, чтобы оплатить новый технологический скачок. А вот у Америки таких колоний нет. Они попытались влезть в Южную Америку, на Восток и даже в Россию, но везде потерпели фиаско со своим ломовым подходом. Это мясники, господа. И вот с кем бы я точно не хотел иметь дело, так это с американцами. Идеалы красных от нас далеки, но так ли они отличаются от идеалов наших доморощенных социалистов? А вот у США идеал один – золото. И следует трижды подумать, нужен ли нам такой союзник. В конце концов, никто не мешал нам жить в мире с Россией, торговать и богатеть. И вдруг выясняется, что они – враг всего сущего, и что русскую землю нужно полить британской кровью. А сами янки при этом непременно отсидятся за океаном. Мы, господа, первые в этом списке. И сейчас я даже завидую этому фанфарону Муссолини, запрыгнувшему в уходящий поезд. Они там быстро договорятся до единого рынка и сквозных магистралей. Кстати, да, Энтони Иден кивнул. Французы тоже засуетились. Общие показатели экономического роста в Италии и Германии значительно превышают 15%, а в России – почти 20%. И это когда во всем мире бушует кризис. Баши и макаронники получают русскую нефть практически по себестоимости с учетом доставки, что скоро сделает наши товары неконкурентными. «Предлагаете договориться?» – рубанул Томас Энскилл. «Как минимум сесть за стол переговоров». Иден развел руками. «Мы можем воевать на море, но континентальной армии у нас нет, и нам нечего противопоставить в этой схватке гигантов, кроме изворотливости и таланта инженеров. А янки пусть разбивают себе лбы в кровь о стены Кремля. В конце концов, они и так уже красные». ЗАР-84 отчаянно сопротивлялась второй месяц. Попытка итальянцев начать наступление с этой территории с треском провалилась, и теперь дивизии краснорубашечников «Пролетарский Милан», «Джовани Коммунисти», пехотная дивизия «Марксы», сформированная прямо перед самой войной танковая дивизия «Россе Чентаура» были вынуждены день за днем отражать атаки югославских войск. Генерал Джованни Мальи 85 волей Муссолини, назначенный командовать этой заведомо провальной операцией, точно знал, если бы не линкор Джулия Чезаре, регулярно отгонявший своим главным калибром сербов и хорватов, оборона уже давно бы рухнула. Третья армия генерала Милана Недича 86 перегруппировалась с тем, чтобы окончательно решить проблему Зарского фронта. Сейчас у югославов было преимущество над противником во всем, кроме бронетехники. Муссолини переправил в Зару почти 200 танкеток «Фиат Ансальдо», а кроме того, по настоянию генерала Мали, Туда же попали 8 из 42 танков Т-26, которые прибыли в Италию из Одессы. Разумеется, итальянцы превосходили противника и в авиации, но истребители «Фиат» своими двумя пулеметами винтовочного калибра мало чем могли помочь осажденной базе, а десяток штурмовиков «Капрони» Са-305 погибли еще в самом начале осады. Сказалось отсутствие брони и общая слабость конструкции. От бомбардировщиков же «Капрони» Са-101 «Малье» сам отказался. Устаревшие, медлительные самолеты с довольно слабой бомбовой нагрузкой легко становились добычей югославских зенитчиков и немногочисленных истребителей. Легионер Франческо Санти 17,5 лет от роду, посланный в секрет, лежал в тени разрушенной стены городского суда. Этот наблюдательный пункт они с четырьмя товарищами готовили несколько дней, вернее, ночей. Итальянцы очистили площадку от осколков камня и битого кирпича. Чего хорошего, если вам под ребро впивается что-то твердое и угловатое и так и норовит проковырять вам дырку. Затем легионеры, стараясь не шуметь, осторожно вынули несколько кирпичей из остатков стен, и теперь здесь появились щели, сквозь которые можно отслеживать передвижение противника. И наконец предъявили плоды трудов своих командиру. Центурион одобрительно похлопал всех пятерых по плечам и сказал им, что товарищ первый секретарь может гордиться своими мальчиками по праву 87, после чего велел вести оттуда постоянное наблюдение. Франческо внимательно разглядывал позиции югославов в бинокль и пытался убедить себя, что совершенно не хочет курить. 18-летний пизанец курил уже третий год, но совсем недавно сам Муссолини заявил, что курить для молодежи вредно. Его сын Бруно, герой Абиссинии и Бразилии, рассказывал, что бросил курить вместе со своим другом Базилио Сталиным. А еще один их друг, Алессандро Сталин, считает, что курить для солдата вообще очень плохо. Слабеет дыхание, появляется зависимость, а ночью вообще можно себя выдать, и тогда. О том, что будет тогда, думать как-то ужасно не хотелось. Поэтому легионер гнал от себя мысли о пачке странных русских сигарет Белламоре, которые достались ему в последней посылке из СССР. Куда приятнее было думать о конопатой блондинке, отправившей эту посылку и написавшей на ней храброму итальянскому парню. Внутри были фотография девушки, банка мяса, ручной вязки толстые носки из некрашенной шерсти, вышитое полотенце, 5 коробок этих сигарет и русская водка. Целая бутылка с залитым сургучом горлышком. Франческо выпил эту бутылку вместе с друзьями-земляками, и на следующее утро познакомился с очень неприятным явлением под названием похмелье. А все потому, что Пиппа прислали из дома бутылку граппы, а то-то, 4 литра вина, и все это они выпили, разом. Старикашка сеньоре 88, ему уже целых 32 года, долго смеялся, глядя на их зеленые физиономии, а затем заставил их бегать и отжиматься, что они и делали, пока чуть не отдали Мадонне души. После этой экзекуции старейшина Альцо смилостивился и пояснил, что пить разные напитки вперемешку не стоит, будет плохо. В крайнем случае, нужно соблюдать равенство крепости того, что пьешь. А неплохой у нас старейшина, благодарно подумал Франческо. Помог перевести письмо от этой русской со вполне итальянским именем Нина, затем созвонился со штабом группы батальонов 89 и сам договорился с переводчиком Гверецки, который теперь вот уже пятую неделю занимается с Франческо русским языком. А то приедешь ты к своей Нине, или она к тебе, и что делать станешь? Мычать, словно корова? Нет, легионер, так не пойдет. Ты должен поддерживать марку краснорубашечников. Так что учись. Это, конечно, Альцо правильно говорит. Жалко только, что он все никак не хочет послать Франческо на настоящее дело. Взять языка или там захватить вражеский пулемет. А что, вон, у соседей из Росса Чентаура трое берсальеров сползали ночью к этим тупым кратам и украли у них пулемет. И, между прочим, им за это, медали. А тут лежишь, только живот зря пролеживаешь. Почему старейшина не хочет, чтобы и у него появились подчиненные герои? Чего он боится? Вот Франческо ничего не боится. Почти. Ну, только если деда, который прибольно лупил толстым прутом по плечам и спине за любую провинность. И еще, выглядеть трусом. И если он не понравится Нине, она-то ему очень нравится. Вся такая крепкая, глаза большие, сиськи тоже, коса чуть не до пояса. Эх, вот бы с ней, да, и да. Он послал Нине письмо и тоже вложил свои фотографии. На параде, у знамени и в окопах, это в учебном лагере. И она ему ответила. Даже пригласила после войны в свой родной город Сострома. И он написал ей, что обязательно приедет. Вот разобьем врагов, и он поедет в СССР. Он уже начал откладывать деньги на билет. Целых 8 лир 25 чентизима 90 накопил. Вот он приедет в СССР, найдет Нину, посмотрит ей в глаза и скажет ей: «О, Боже, как я тебя люблю, дорогая». Эту фразу он уже наизусть выучил. «О, бля, я вас давай любит девацкой». Гверецкий, правда, говорит, что произношение еще хромает, но это ведь не страшно. Он выучит и будет произносить эти слова как настоящий русский. Вот только старикашка Альцо никак не хочет понять, что для такой встречи просто необходимо иметь медаль. А как ее получить, если тебя только в секреты пускают? Вот тот-то и оно.